Глава 8. Ничего личного. Вы напрасно так переживаете. Если бы это была зараза, то мы уже имели бы новенького зомби. Медсестра с довольно милой внешностью ободряюще улыбнулась и, забросив ногу на ногу, откинулась на спинку кресла. На сегодняшний день она была единственным выжившим медиком. Именно выжившим. Оно, конечно, люди не умирали и не превращались в зомби, а мутировали. Но человеческого в них уже ничего не оставалось. А потому их считали погибшими. И вообще, монстров убивать проще. «То есть я здоров?» – с видимым облегчением поинтересовался Дмитрий. «Скорее всего, нет. По всем признакам у вас повышенное содержание сахара в крови. А это прямая дорога к сахарному диабету. К сожалению, не могу провести анализы. Мы вывезли из медпункта далеко не все. В частности, диагноз остался там. Если только сержант согласится на подключение электроэнергии и запуск аппаратуры». «Вот уж чего он не станет делать, так это растрачивать ресурсы на всякую ерунду». «Полностью с вами согласна». «А как быть с тем, что раньше я ничего подобного не наблюдал?» «Скорее всего, просто не придавали значения. У вас случалось надолго оставаться без еды, или вы питались регулярно?» «Регулярно». «Вот и причина. А тут длительное голодание, нервный стресс, как бы вы ни хорохорились. Так что все закономерно. Можете возвращаться на службу. Латыш, медику». «На связи, Латыш». «У ковбоя, предполагаю, повышенное содержание сахара в крови». «Не нужно меня грузить всякой чушью. Заразы нет?» «Нет». «К службе пригоден?» «Пригоден». «Русский, тащи свою задницу на мол. Дел не в проворот». «Здесь ковбой. Принял тебя, Латыш. Извините, но мне, пожалуй, лучше поторопиться. Это уже к медсестре». «Удачи, Дмитрий», – улыбнувшись, напутствовала она. «Спасибо». По возвращении после рейда Нефёдов сам сообщил Лацису о странностях, творящихся с ним. Просто не смог иначе. Ведь если это зараза… Вот не хотелось, чтобы он явился причиной прорыва этой дряни за периметр. И уж тем более в свете того, как ушел из жизни Лев. Мало того, что позаботился о Василии и могиле для самого себя, так еще и сделал все для того, чтобы не накинуться на вошедшего в дом. На Малу его уже ожидали Энрико, Михал и Егор, их водитель. На этот раз им предстояло выдвигаться на Гелендвагене. Сержант решил, что убитых следует похоронить незамедлительно. Мутанты пока себе подобных не поедали, но это только пока. И Айворос собирался лишить их потенциальной кормовой базы. Так что, когда группы отстреливали мутантов, сержант уже сформировал большую похоронную команду. Хоронить, конечно, будут не вручную. На автобусах доедут до стоянки строительной техники, оседлают экскаваторы и ковшовые погрузчики. И вперед. От боевых групп только прикрытие. А в этом отношении Гелендваген куда предпочтительней. Водитель за рулем, Нефёдов и молодой поляк у окон на заднем сиденье. На них непосредственная оборона автомобиля. Итальянец высунулся в люк, но отвечает за дальние подступы. Так и выдвинулись, прямиком из-за периметра. Но потом уж машину не потащат сюда, оставят на набережной. Дмитрий заикнулся было по поводу фиксирования доступных ему знаний по морской тематике, но сержант вновь отмахнулся. Сейчас и других забот хватает. Мутанты – вопрос куда более насущный, как и слаженные боевые группы. И если эти твари развиваются, то с тренировками лучше бы не затягивать, чтобы иметь достаточно эффективный противовес. Где-то Нефёдов был с ним согласен. Пока столь уж серьезной опасности от мутантов не исходит, если только не считать бывших полицейских. Но их пока никто так и не видел. М-да. Сюрприз будет, если они откармливаются в лесу на кабанчиках и козах. А может, все же людям хоть в чем-то повезет, и на сбрендивших модификантов найдутся свои тигры? Отчего бы и нет. В общем и целом, захоронение павших мутантов можно было называть монотонным и нудным занятием. Пока экскаватор копал братскую могилу, погрузчики свозили и сталкивали трупы поближе к яме, не больно-то заботясь о целостности тел. Так что хватало как изломанных, вывернутых под невероятными углами тел, так и оторванных голов, конечностей и размотанных кишок. Водруженный над первой могилой крест выглядел едва ли не издевкой над ритуальным захоронением. Но, как говорится, на войне как на войне. Со слов Энрико следовало, что это еще вполне нормально. Ему доводилось устраивать похороны и куда менее презентабельным останкам. Любопытные мутанты на звук работающих двигателей больше не появлялись. За 2 часа, что они провозились в Восточном, ни один так и не высунул носа. К гадалке не ходи, твари сделали правильные выводы и стали хорониться от машин. Дмитрий очень хотел надеяться на то, что так оно будет всегда. Однако же убитых людей, все еще бегающих коз и свиней, надолго не хватит. Так что очень скоро эти твари начнут подходить к вопросу охоты куда смелей и предприимчивей. Иначе просто быть не может. «Латыш, здесь док», – послышалось в гарнитуре. «Здесь Латыш», – через какое-то время отозвался Лацис. «Мы закончили в Восточном, переходим в Южный. Что там с ретранслятором?» Имелась в виду группа, отправившаяся к кратеру, где находилась вышка с антеннами, устроенная здесь еще нанимателями. Их задача – разбить все имеющееся там оборудование. Это на случай, если эти уроды еще продолжают следить посредством старой системы. Правда, Дмитрий сомневался, что они не подстраховались на этот случай. А еще парни должны были установить ретранслятор, в качестве которого выступила радиостанция одного из Гелендвагенов. «Чего отмалчиваешься, стилет?» – поинтересовался сержант. «Подходим, Латыш», – отозвался старший группы. «И чего так долго возитесь?» – продолжал выказывать недовольство сержант. «Ну так ты сам мне повесил на шею этих задохликов. То ножки болят у них, то недержание, а мне тут мучайся. Других нет. Шевели задницей». «Принял», – послышался обреченный вздох стилета. «Энрико, если у нас есть разбирающиеся в радио, почему бы тогда не попробовать связаться с кем-нибудь?» – удивился Дмитрий. «Потому что уметь пользоваться различными радиостанциями и разбираться в радиоделе – вещи разного порядка. Я хороший стрелок и знаю устройство своей винтовки, но даже пытаться не буду сделать ее своими руками. Бесполезно. Превратить одну из радиостанций в ретранслятор – это еще да. Но на что-то большее нас не хватит. И среди остальных таких нет. Так-то, ковбой». «Хреново». «Хреново, конечно. Латыш, здесь стрелок. Так что нам делать?» «Стрелок, пока ладят ретранслятор, зачисти общаги. Вдруг кто затаился?» «Да мы сегодня вроде неплохо почистили». «Неплохо почистил пока только русский, приголубивший одного из наших. Все остальные мясо. Как понял приказ?» «Приказ понял, приступаю». «Ковбой, вот откуда ты на нашу голову взялся? Ты там просто вовремя обделался со страху, а нам теперь в глаза тычут». «Я не специально», – пожав плечами, ответил Дмитрий. «Конечно, не специально. Против Раймонда у тебя не было бы шансов, даже будь он пьяным в дым», – весело заметил снайпер. «Док, ты слышал? Это уже в гарнитуру». «Не глухой», – отозвался старший второй группы. «Тогда стереги работяг, а я со своими прогуляюсь по общагам». «Не, так не пойдет. Давай по очереди. Мне своих тоже выгуливать нужно». «Добро. Значит, сначала я, а потом ты». «Договорились». «Егор, давай вот к этой, с краю. Мы выходим, блокируешь двери и никуда не высовываешься. Двигатель не глушишь». «А чего это двигатель не глушить?» – с явным испугом поинтересовался парень. «Угу. Одно дело крутить баранку в компании с вооруженными людьми, и совсем другое – оставаться в одиночестве. Да еще когда тебе приказывают сидеть с заведенным мотором, что по определению говорит о возможной опасности. Парень, просто делай, как тебе сказано, и запомни, даже услышишь целую канонаду – сиди и не дергайся. В машине им до тебя не добраться, хоть зубы сточат о кузов. А там и док с парнями рядом. Уяснил?» «Не вопрос, а скорее требование». «Уяснил?» – испуганно тряхнул головой Егор. «Учти, накосячишь, я тебе лично яйца вырву. А потом все спешу на мутантов, так что лучше бы тебе все же сделать все как надо. А потом к Дмитрию с Михалом. Выходим». Странное дело, но страха нет. От слова совсем. Не боится он, и все тут. Злость за погибших друзей и в особенности за то, что льва пришлось убивать самолично, присутствует, а вот страха нет. Нефедов спрыгнул на асфальт тротуарной дорожки и, переведя М4 за спину, вооружился хаудой. Энрико только одобрительно кивнул и указал в сторону первого общежития. Таких зданий в поселке с десяток, да в каждом по 34 помещения. 30 жилых комнат, туалет, умывальник, душевая и бытовка. Так что с осмотром лучше не затягивать. Значит так, убирая свою винтовку и извлекая беретту, начал снайпер короткий инструктаж. Фильмы про то, как крутые парни зачищают помещения, вы видели. Да и в игрушках наверняка пробовали. От реала отличается мало, только нужно помнить, что рестарта тут нет. Работаем сразу набело. Михал, на тебе двери. Всегда, в какую бы сторону ни открывались. Толкнул и влево. Ковбой, контролируешь дверной проем. Если чисто, смещаешься вправо. Потом вместе с двух сторон занимаете дверной проем, но не входите. Каждый ведет оружием от центра помещения к своему углу. Заглядываете в комнату, но не сразу, а понемногу. Оружие и голова движутся одновременно. Он подошел к углу здания и выглянул, показывая, как это нужно делать. «Вот так, парни. Видите цель? Валите без разговоров. Здесь живых нет. Убедились, что в углу чисто, вошли в комнату. Не заглядывайте, как там у другого, а каждый держит свой сектор. Я двигаюсь следом, страхую и контролирую коридор. Вопросы?» «Вы всегда бросаете в бой неподготовленных бойцов?» – подивился столь краткому инструктажу Дмитрий. «Не всегда, ковбой. Обычно обучаем, но сейчас на это нет времени. Против вас невооруженный противник. Место это почищено, мы тут уже изрядно пошумели, нарваться на неприятности шанс невелик. Словом, будем учиться на ходу». «Больше вопросов нет», – пожав плечами, произнес Дмитрий. «Вот и ладно. Тогда начинаем прямо со входа». Переглянулись с Михалом, и тот, вооружившись пистолетом, приблизился к двери. Толкнул ее левой рукой и тут же влево. Энрико подтолкнул Дмитрия, мол, держи дверной проем. Тот поднял хауду, удерживая ее двумя руками, навел ствол на вход. Полутемный коридор. От окна в противоположном торце и немногих открытых дверей света мало, но видно, что в коридоре никого. Вновь по подсказке снайпера встали вплотную к стене, каждый со своей стороны. Переглянулись и разом подались друг к другу, наведя стволы в коридор. Повели ими каждый в свою сторону. Никого не обнаружив, заглянули в углы. При этом снайпер им все время подсказывал, не стеснялся обругать и подтолкнуть. Странное дело, но они смогли заглянуть каждый в свой угол, не мешая друг другу. И даже при этом войти в помещение. Правда, заслуга в этом опять же итальянца, который их все время пихал и напоминал, чтобы они держались как можно ближе к дверной коробке. «Чисто», – доложил Михал. «Чисто», – неосознанно поддержал его Дмитрий. «Дерьмо, а не работа», – с явным недовольством констатировал Энрико. «Но ничего, научитесь еще. Или сдохните. Выбор за вами. Держу коридор, проверяйте туалет. И смотрите поаккуратнее с кабинками. Михал, толкаешь дверцу, ковбой, контроль оружием». Так и пошло. Сначала помещение общего пользования, потом жилые комнаты. Половина последних оказались запертыми, но Михал разбирался с ними на раз. Один удар армейского ботинка и хлипкая дверь распахивалась с грохотом, врезаясь в стену. Не от воров строилась, а только для временного жилья строителей. Это была уже 20-я по счету дверь, во всех предыдущих оказалось пусто. Не встретили не то что ни одного мутанта, но и кровавых следов. Хотя, казалось бы, и кровищи, и человеческих останков тут должно было быть просто море. Закон, так сказать, жанра. Так всегда и везде, во всех книгах, фильмах и играх. Но вот нет ничего и все тут. Бардак, разбросанные вещи, грязь, переломанная мебель. Все это присутствует, но и только. И казалось, что иного быть не может. Опять же, двигаются они шумно, что твой слон в посудной лавке, так что любой мутант должен понять, что тут пахнет жареным. Михал, как обычно, толкнул дверь, держась слева. Дмитрий тут же опустил ствол Хауды, контролируя проем. Признаться, в этот момент он больше думал не о возможной опасности, а о том, чтобы все сделать как надо. Постоянные замечания и придирки снайпера его уже напрягали. Мутант рванулся вперед, как спринтер. Нефедов уж думал, что его ничем не пронять, но неожиданность и перспектива заполучить укус заставили его попятиться назад, одновременно нажимая на спусковой крючок. Гулкий выстрел 12-го калибра в закрытом помещении приложил по ушам кувалдой. Нога запнулась за что-то, и он упал на пятую точку. В момент выстрела до мутанта было не больше пары метров, однако, вопреки киношным канонам, даже на таком расстоянии его не отбросило назад. Он буквально рухнул на колени и вперед, гулко стукнувшись головой о пол. Контроль Дмитрий сделал уже сидя на заднице. «Ковбой, твою мать!» – взревел Энрико. «Все, Греф!» – поддержал его Михал. Не досталось только Нефедову. Его напарников обдало ошметками разорвавшегося черепа. «Ага. А вот тут прям как в кино. От головы, по факту, осталась только шея с нижней челюстью на лоскуте кожи. Дистанция не больше метра. Картечь, даже вылетевшая из ствола Хауды, разлететься не успела. Фарш. Извините, только и смог выдать Дмитрий. Извиняться потом будешь, недоумок. Михал, смотри на меня, мордой покрути, дай фильтры осмотреть. Порядок. Глянь мои, кровь не видишь? Хоть маленькую каплю. Чисто. Ну, хорошо, все, что хорошо, кончается. С облегчением вздохнул Энрико. А что, зараза может и так проникнуть? Поднимаясь на ноги, удивился Дмитрий. К нам вряд ли, все же полицейские маски, специальные фильтры. Но на всякий случай поберечься не помешает. А вот тебе с твоей гражданской маской лучше бы не получать такого привета. Эти фильтры может промочить и насквозь, а тогда уж наверняка и зараза пролезет. А почему не выдать полицейские респираторы мне? Возмутился Дмитрий. Упустили момент. Михала-то полностью экипировали, вот и озаботились, а тебя только вооружили. Ладно, вернемся и исправим эту глупость. Чистим дальше. Как видно, старший их группы сделал правильные выводы и больше не дергал своих подопечных, что, в общем-то, пошло только на пользу. Уверенность в том, что общежитие пустое, улетучилась, как утренняя дымка. Поэтому оба новоявленных бойца проявили максимум ответственности. Ну и 20 уже зачищенных помещений не прошли даром. Взгляд снайпера, конечно, все еще оставался скептическим, но, по меньшей мере, из него пропала высокомерная снисходительность на грани отчаяния. А это говорило в пользу того, что у них все же начало получаться нечто удобоваримое. Больше в общежитии никого не обнаружили. А после зачистки напарники Нефедова забрались в душ, чтобы смыть с себя кровавое месиво. Благо, водонапорные емкости на склоне горы были заполнены. Между прочим, получилось не так, чтобы и плохо. Ткань полевой формы по-настоящему уникальна. Мало того, что ее отличает прочность, так она еще и вполне успешно противостоит влаге. Но при этом отлично вентилируется. Словом, с них, как говорится, как с гуся вода. Правда, док не приминул пройтись по неудачникам, изгваздавшимся в дерьме. Но Энрико только отмахнулся. Мол, он посмотрит, как отработают его парни. Посмотрели. Те прошли без единого выстрела. Да и остальные здания, на зачистку которых ушло чуть больше часа, больше не преподнесли сюрпризов. «Что это за стрельба?» – вскинулся Дмитрий. Команда Дога как раз чистила последнее здание поселка, небольшой магазинчик. После этого им оставалось только ждать, когда Стилет наконец сообщит о готовности к работе ретранслятора. Лацис больше не собирался отправлять людей в мертвую зону, оставаясь без связи. Стрельба доносилась издалека и явно не из порта, а с вершины. И кто там мог стрелять, гадать не приходилось. «Стилет латышу». В торе мыслям Дмитрия послышался в гарнитуре голос сержанта. «На связи, стилет», — ответил тот с явно виноватыми нотками. «Аппаратуру на вышке расстреляли». «А сообщить?» «Залет, сержант. Вернешься, еще разберемся. Что ретранслятор?» «Готов, парни могут выдвигаться». «Док, латышу». «Я понял, латыш, выдвигаемся», — откликнулся док. «Добро. Стилет, спускайся к южному. Вам туда ближе, только аккуратно». «Принял». Команда, устанавливавшая ретранслятор, не просто спустилась к поселку, но по дороге успела разобраться с группой из 5 мутантов, занятых своей страшной трапезой. Как следовало со слов старшего, они набрели на недоеденные останки еще одного человека и свиньи. Сколько там пировало тварей, непонятно, но то, что их явно напугали выстрелы, было бесспорно. «Жаль, у нас нет ничего тихого. Вот что мешало этим гадам подбросить нам хотя бы пяток хеклеров? Эти малютки куда больше соответствуют полиции, чем М4», – посетовал стилет, заканчивая свой рассказ. «Сержант в слесарке уже колдует над глушителями», – ответил Энрико. «Знаю, но это ведь к береттам. А какая у них дальность? Смех один». «Согласен, несерьезно. Но на лучшее рассчитывать не приходится, если только над винтовками поколдовать. Ну и тогда дальность получится, как у твоего пистолета, так что других вариантов нет». «Можно еще вооружиться мачете, что остались от местного воинства», – предложил Дмитрий. «Ковбой, ты вообще слышишь, о чем тут речь? Нас не устраивает, что у пистолета и без того небольшая дальность, а ты предлагаешь вообще сходиться в рукопашный», – отмахнулся снайпер. «Ну, не знаю. Как вариант. Я себе, наверное, все же подберу». «Как вариант, лучше имей в виду свою хауду и пистолет. Делать тебе нечего разных железо таскать. И вообще, у тебя на этот случай топорик есть». «Топор неудобный, я им пользоваться не умею». «А мачете, значит, можешь». «А кто в детстве не играл в рыцарей?» – возразил Дмитрий. «Я не играл. Предпочитал в игрушки резаться, а потом сразу же в реал перешел. Да и то, видишь, и тут нашел вариант прокачиваться». Не удержался от замечания снайпер, нарочито поиграв мышцами. «Я в игрушки как-то не очень. Предпочитал в реале махать деревянным мечом. Да и после в уличных драках пришлось помахать чем ни попадя. Дело твое. Хочется таскать на себе всякое дерьмо. Вперед!» «Ладно, стилет, присмотри тут за похоронной командой, а мы пока почистим общаги. Оттуда тоже нужно будет вычищать трупы». «Мне бы тоже не помешало своих поднатаскать». «По очереди. Сначала я, потом док, а следом ты». «А вам не жирно будет? Вы и восточные чистили». «Нормально. Зато вы 5 мутантов приняли и, кстати, оставили их в лесу непогребенными». «Ага. Вы похоронная команда, вот и хороните», – тут же пошел в отказ стилет. «Подозреваю, что так легко тебе не откреститься. Латыш, стрелку». «На связи, латыш». «Что с чисткой общак в Южном? Народ будет?» «Вот уж чего не хотелось итальянцу, так это самостоятельно выносить из помещения трупы». «Тактика меняется. Мы тут набодяжили одну химию, а трава редкостная. Ну не всеядные же они в самом-то деле. И не трупы, а вполне живые. Так что выезжает к вам группа санитаров, которые будут обкалывать трупы и части тел, если такие случатся. Стилет? На связи. Ты тоже не расслабляйся. Закончите зачистку поселка, прихватишь порцию химии, отправишься к трупам и потравишь их, как понял?» «Понял», – тяжко вздохнул стилет. «Вот оно нужно мне было стрелять в этих уродов. Это уже к Энрико, оставшемуся глухим к его стенаниям». Южный отличался от восточного, как небо и земля. Если в первом поселке дома стояли нетронутыми, как и до начала эпидемии, то здешние обитатели постарались. Причем дело даже не в ограде. Перепрофилирование помещений под склады, наличие на окнах решеток и иных новшеств, направленных на безопасность. Тут в достатке имелось трупов, причем не только настреленных в утреннюю поездку, но и тех, что нашинковали обитатели поселка. На этот раз Михалу открывать входную дверь в общагу не пришлось, она и так была распахнута настежь. И то, что они увидели внутри, никак не походило на виденное ими раньше. Отсеченные конечности, обезглавленные тела, валяющиеся на полу внутренности, окровавленные стены. Вроде и не сказать, что горы трупов, погибших не больше десятка на весь длинный коридор, но... впечатляет одним словом. А еще фильтры не способны скрыть густой трупный запах, буквально забивший помещение и сейчас шибающий в дверной проем. Впрочем, это проблема Дмитрия. Полицейская версия респиратора – это практически противогаз, и фильтры пропускали только стерильный воздух. А вот маска Нефедова защищала от пыли, выступала преградой для вирусов, но запахом противостоять не была способна. Хоть бери и обливай фильтры парфюмом. Впрочем, Дмитрий предпочтет эту тошнотворную вонь утонченному благоуханию. Вроде и нет у него аллергии, но когда Нина прихорашивалась, он всегда держался подальше. Минимум в соседней комнате. Та же ситуация с другими летучими соединениями. Топливо, краска, бытовая химия, без разницы. Маляр из него никакой. «Ну, чего замерли? Обед уже был, на ужин пока не заработали», – недовольно подогнал их Энрико. «Фу, только не про еду», – тут же вскинулся Михал. «Да ладно тебе, подобрал яйца и пошел, не расслабляться. Если уже в прошлый раз нашелся мутант, то тут и подавно могут быть гости. Вперед!» По обыкновению переглянулись с Михалом. Дмитрий пожал плечами, мол, ничего не попишешь. И двинулись по уже отработанной схеме. Пусть тел было как бы немного, но кровищи хватало. Вначале Дмитрий даже поскользнулся. Кровь-то высохла, но под каблук попался ошметок плоти. Уж чего именно он разбираться не стал. Не растянулся в этой мясницкой, и слава богу. Бытовые помещения прошли без проблем. Они оказались даже относительно чистыми. Разве только в умывальнике пара раковин, заляпанной кровью, словно кто-то мыл руки. Что, скорее всего, соответствовало действительности. Три комнаты также ничего не преподнесли, кроме уже привычной картины общего беспорядка. А вот четвертая... «Как заказывал, ковбой. Только смотри, как бы тебя не перекрестили в мачете», указывая на правую кровать, хохотнул Михал. Дмитрий, не поддержав веселье, подошел к кровати и взял в руки довольно грубую поделку. Ножны были выполнены из пластика, проклеены силиконом и обмотаны изолентой. Два регулируемых ремня, один через плечо, другой под мышку и на грудь. Скорее всего, взяты от поясных сумок, что продавались для всякой мелочевки. Сам клинок без изысков, из 3-миллиметровой стали, чуть больше 50 сантиметров в длину, с односторонней заточкой, расширяющейся и закругляющейся к наконечнику. Рукоять, две деревянные плахи и плотно намотанный нейлоновый шнурок. Ухватисто так. Что до самого хозяина, то вот он, висит в петле, со следом укуса на правой руке. Окно и дверь были плотно закрыты, им пришлось вышибать последнюю. Хорошо хоть тело без повреждений, а потому того духа, что в коридоре, здесь еще нет. «Этот не успел обратиться», – заметил Дмитрий, несмотря на смешки, цепляющий себе на спину находку, которая вполне пришлась по руке. Понял, что конец один, и решил не дожидаться неизбежного, пожав плечами, заметил из коридора снайпер. «Я к тому, что он, скорее всего, однозначно корм. Обратившихся они пока не трогают, но этот не успел. А я видел, как твари жрали тело уже с душком», – пояснил свою мысль Дмитрий. «Вон оно в чем дело. Ладно, учтем. Попробуем его напичкать и подкинуть лакомство». «Вообще-то я имел в виду, что его нужно непременно похоронить. Ничем он лучше остальных. С ними мы, получается, нормально поступаем? Мертвые, они ведь уже не твари, а тела усопших». «Молчишь? Так вот, парень, мы тут пытаемся выжить». «Не все средства хороши», – покачав головой, возразил Дмитрий. «Брось, этот чудак озаботился мачете. Сделано грубо, но смотри, как заботливо. А как узнал, что заразился, предпочел полезть в петлю. Не хотел переродиться и пополнить ряды мутантов. Лучше бы наплевал на все и с мачете наперевес отправился рубить всех и вся. Даже если бы прибил двоих, два к одному куда лучше счет, чем в сухую. Я к твоему другу со всем уважением. Но и он предпочел привязать себя к стене, свалив проблему на твою голову». «Ваши что-то тоже не особо пошли резать всех и вся», – зло бросил Дмитрий. «Зря ты так, парень. Как раз и хотели. И поработали бы тут на славу, но, к сожалению, лейтенант обратился последним. А пока командовал он...» «Понятно, в общем. Просидели на цепи, пока не стали тварями. Оставалось только добить парней. Уж если коснется меня, то ты не сомневайся, я сделаю все как нужно». «Возможно. Этого мы пока не знаем. Что же до льва? То он не был покусанным и надеялся, что не заразился. Что мы знаем о вирусе? Да и вирус ли это вообще? Может, бактерия? А может, и химия какая, которую испытывают на нас?» «Ладно, парень, прости. Не хотел задевать твоего друга. И вообще сравнивать нас и гражданских...» «Да. Но я все одно предложу Латышу по этому трупу. А там уж как он решит», – закончил снайпер. «Мутанты могут и отказаться жрать химию», – возразил Дмитрий, все же принимая правила грязной игры. «Насколько я понял, они нарабатывают опыт на собственных ошибках. И пока не поймут, что это яд, опасности он для них не представляет». «Смотря что они там намешали, что-то на бытовую химию мутанты не бросаются». «Согласен, но тут дело такое. Не попробуем, не узнаем». «Все, хватит уже время тянуть. Двинули дальше». Они успели проверить еще 4 комнаты, когда с улицы донеслись тревожные крики, гудки клаксонов и трескотня автоматных выстрелов. «Стрелок, у нас проблема!» – раздался в гарнитуре голос Дога. «Я понял, мы выходим», – тут же откликнулся Энрико. «Не нужно! Давайте к окнам на юг, они валят с той стороны!» «Принял! Михал, сюда! Ковбой, держи коридор!» «Есть!» – на автомате по-армейски ответил Нефедов. Поляк и итальянец бросились к окну в торце узкой комнаты и заняли позицию, встав на колено. Для двоих места более чем достаточно. Противник огнестрельного оружия не имеет, так что мудрить не нужно, тут главное устойчивое положение и плотность огня. Наблюдая за обстановкой, Дмитрий не мог не бросить хотя бы мимолетный взгляд на происходящее за окном. А там творилось что-то страшное. Реально страшное. Не меньше 200 мутантов ринулись в атаку, встреченные автоматическим огнем. Правда, вопреки ожиданиям, потери среди них были не столь значимы. Это не тупые кусачи, вышедшие на звук работающих двигателей и подставившиеся под прицельный огонь. Они атаковали рассыпавшись, и мало что пригибались, так еще и использовали маломальские укрытия. Конечно, не солдаты и несли существенные потери, но и не сплошная масса тел. Не меньше 6 мутантов облепили небольшой погрузчик. Водитель начал крутиться на месте в попытке стряхнуть нападающих, но это оказалось ошибкой. Вообще-то мутанты вроде бы не умеют пользоваться дверными ручками, но, как видно, в попытке удержаться один из них ухватился за ручку дверцы, расположенной впереди. При очередном рывке он сумел случайно ее открыть, повиснув сбоку. Водителей строго-настрого предупредили, чтобы заперлись изнутри. Этот либо пренебрег, либо забыл. «Не верти погрузчик, идиот!» – в сердцах выкрикнул снайпер. Только бесполезно. Воспользовавшись моментом, в кабину тут же влез другой мутант. Раздался отчаянный истошный крик. Боли в нем еще нет, сомнительно, чтобы его уже начали грызть, зато присутствовал ужас от осознания происходящего и невозможности этому воспрепятствовать. Энрико и Михал, не сговариваясь, обстреляли погрузчик, сметая с него всех зараженных. К гадалке не ходи, при этом расстреляли и водителя. Но он уже был обречен. Расстреляв этих, они тут же перенесли огонь на других. Все это заняло не больше нескольких секунд, да и Дмитрий не мог постоянно пялиться в окно, как и вести огонь через головы товарищей. С одной стороны, это опасно, с другой, его задача прикрывать их спины. Правда, справедливости ради, он бы предпочел быть на месте Михала. Нет, не потому, что ему хочется пострелять, просто на случай, если кто-то ворвется в коридор, парень куда лучше экипирован. Его пулевую форму вот так запросто не прокусишь, чего не сказать о брезенте на Нефедове. Окно в торце коридора, как и все остальные, имело решетку. Грубую, неказистую, но достаточно прочную. Причем не только на вид. Перед тем, как войти, Энрико подергал такую и констатировал, что сделано неплохо. А если об этом говорит модификант 4-го уровня, это показатель. Поэтому основное внимание Дмитрия было сосредоточено на двери. Однако скрежет со стороны окна заставил его резко обернуться. Грег явно не голодал и даже малость подрос в сравнении с прежней их встречей. А еще окончательно потерял рубашку и майку. Что там со штанами не видно, как, впрочем, не разобрать и лица, которое должно было претерпеть изменения. Все же 30 метров полутемного коридора и светлое пятно окна. Однако в том, что перед ним бывший полицейский, сомнений никаких. Решетка продержалась недолго. Очередной скрежет, и она отлетела в сторону. Но ее короткого сопротивления оказалось достаточно, чтобы Дмитрий сориентировался, вскинул автомат и нажал на спуск. Несмотря на ударивший по ушам грохот автомата в замкнутом пространстве, Нефедов все же сумел расслышать звериный рев Грега. Именно звериный, потому что ничего человеческого в нем не было. Сколько именно пуль попало в модификанта или все же мутанта, он не знал. Но, судя по реакции, явно не одна. Массивная фигура пропала из проема и практически одновременно с этим сухо щелкнул курок М4. Отщелкнув опустевший магазин, Дмитрий потянулся было к запасному, но тут же понял, что попросту не успевает. Грег предпочел убраться из поля зрения, зато вместо него в оконный проем полезли сразу двое мутантов. Причем такие быстрые, что Нефедов невольно нервно сглотнул. Автомат повис на одноточечном ремне, рука потянула из кобуры на груди Беретту. Предохранитель, патрон в стволе, палец на спусковой крючок. Не было у него практики стрельбы из этого оружия. Из российского Ярыгина стрелял, было дело. Тут все больше из древнего Кольта, но тем не менее первый же двойкой сбил с ног уже набегающего на него мутанта. На второго затратил 3 или 4 патрона, на третьего и того больше. Нервы не железные, что тут еще скажешь. В четвертого добил магазин, заставив его только пригнуться, схватившись за бок и замедлить шаг. Наконец сухой щелчок курка. На помощь товарищей рассчитывать не приходится. Из комнаты вдруг донеслась особенно гулкая очередь, сродни пулеметной, наверняка МК-14 Энрико, захлебываясь затараторил М4 Михала. «Это Грег! Дави его, не отпускай!» Послышалось восклицание снайпера как в гарнитуре, так и просто из комнаты. Все это Дмитрий отметил краем сознания, роняя Беретту. Рука сама собой легла на рукоять Хауды. Рывок. Ствол на противника. Тот уже распрямился и вновь бросился на человека. Заряд картечи прилетел зараженному в грудь, когда он был всего-то метрах в двух. Но попало качественно. Он рухнул вперед настолько стремительно, что Дмитрию пришлось даже отпрыгнуть, чтобы его не сбило с ног. «Есть! Сейчас я его!» – вновь послышался возбужденный голос Энрико. «Ковбой, что у тебя?» Дмитрий прекрасно расслышал вопрос, иное дело, что был не в состоянии облечь происходящее в два слова. Объяснять же обстоятельно попросту не было времени. Так и завис, не вымолвив ни звука. Но исправно наведя ствол на следующего противника. Выстрел, еще и еще, и опять! Двое лежат в корчах. Разряженная Хауда летит на пол, а рука сама собой тянется за плечо, хватаясь за простую, грубую, но очень удобную рукоять мачете. Резкий протяжный шорох, и клинок сходу пошел в атаку с хрустом и чавканьем, раскроив надвое череп набегающего на него мутанта. Получилось очень грязно, Дмитрия всего обдало красно-белесо-розовым. Щиток маски оказался изгвазданным практически полностью. Он на автомате попытался протереть прозрачный пластик, но сделал только хуже, полностью лишив себя обзора. Только и получалось, что различать какие-то тени. Вот одна сзади и сбоку, резкий поворот с одновременным махом, но противник оказался слишком уж ловким. Нефедов был уверен, что как минимум заденет его, но вместо этого получил по кисти, и клинок с глухим стуком выпал из его руки. А в следующее мгновение мутант толкнул его настолько сильно, что он, отлетев, впечатался в дверь, выбил замок и, распахнув ее своей спиной, ввалился в жилую комнату. Вот только он не просто упал на пол, а приземлился на что-то мягкое и радостно зарычавшее. Это нечто схватило его и прижало с такой силой, словно ребенок, получивший игрушку, о которой мечтал с прошлого дня рождения. Вот хоть убейте, но в мозгу Дмитрия возникла именно такая ассоциация. Он и сам не понял, как умудрился извернуться и вогнать свое предплечье под подбородок мутанта, но ему это удалось. Тот хрипел, пытаясь стряхнуть эту удавку, но у него ничего не получалось. Отпустил хватку, чтобы задействовать обе руки и избавиться от помехи дышать. Нефедов же, отмечая краем сознания все происходящее, действовал по наитию. Про топор он даже не вспомнил. Однако рука сама метнулась за спину и одним рывком извлекла из петли это древнее как мир орудие оружия. Он ударил, даже не перехватив за рукоять, и все так же продолжая удерживать в руке обух. Однако отточенная сталь с треском и чавканьем только куда более явственным вошла в череп. При этом топор не раскроил его надвое и безнадежно завяз. Но и мутант как-то разом затих, расслабившись, вытянулся на полу, даже без судорог. Тем временем из коридора раздавались пистолетные выстрелы. И в голове звучал чей-то настойчивый голос. «Ковбой, мать твою, ты там живой?» Вроде Энрико. М4 Михала теперь отстукивает, пусть и часто, но одиночными, а пистолет уже затих. «Твою мать!» – выдал от неожиданности заглянувший в комнату Энрико. «Ты как?» «Вроде в норме». «Вставай, боец, живо! Твоя позиция прежняя, удерживай коридор!» «Ну давай, давай! Чего разлегся?» Это уже удаляясь обратно в комнату, в которой они засели с Михалом. Дмитрий, суетясь и совершая множество лишних движений, поднялся на ноги. Потянув из-под сумка магазин, вогнал его в приемник автоматического карабина и взвел затвор. «Порядок, к бою готов, только...» Прошел к кровати, рассмотрел какую-то футболку, протер забрало. «Ага, так куда лучше». Вышел в коридор, подобрал беретту и хауду, перезарядил и убрал в кобуры. Нашел пустой магазин, правда, снаряжать его все же не стал. Окинул взглядом поле боя. Это он лихо тут повоевал. В коридоре 8 трупов, причем у 7 контроль в голову. Работа Энрико, больше некому. 8-му простреливать башку без надобности, на него без содрогания не взглянешь. Вот и мачете валяется. Но подбирать его Дмитрий не стал. Некогда очищать от крови. Металл там не гладкий, просто обтереть об одежду не получится. Нужно реально отмывать. М-да. Да и не обо что, собственно говоря, обтирать лезвие. Если только не пройти в какую комнату. Одежды-то на мутантах нет. Тела вполне даже привычные, человеческие. Разве только кожа покраснела, и мускулатура стала куда рельефнее. 3 женщин, и все походят на культуристок, пусть и не перекачанных. А еще общее ощущение, что они прибавили в массе. Но именно что в мышечной. Ну не может быть, чтобы вот как раз здесь собрались одни качки. Ярко выраженные клыки, такие, как показывают в фильмах у вампиров. Ну да, один в один вампиры, только зубы заостренные. И не для высасывания крови, а чтобы удобнее рвать сырое мясо. Не показалось ему тогда. Ох, не показалось. Ну и 9-й в комнате, куда его запулил. Стоп, а где 10-й? Ага, спокойно, Дима, спокойно. Не было 10-го. Это он Энрико чуть не приласкал отточенной сталью. Но не ему тягаться с реакцией модификанта 4-го уровня. И оружие лишил, и в полет отправил так, что Нефедов влетел в запертую дверь еще не зачищенной комнаты. Ну и поручкался с ее обитателем. Стрельба прекратилась. В гарнитуре слышится команда старших групп. Док запрашивает доклад о потерях. Вроде отделались легким испугом. 3 работяг, пренебрегшие мерами безопасности и не запершие двери, угодили на корм. Их уволокли мутанты. 1 точно мертвого, 2 других бог весть. Потери среди нападавших, как говорится, впечатляли. В поле не меньше 60, причем один из них модификант. Нашпиговали его свинцом качественно. И то Энрико был уверен, что окончательно того упокоила только его пуля в голову. Может и так. Признаться, Дмитрий в это легко верил. «Почему не доложил, что тут хрен знает, что творится?» – потребовал ответа снайпер. Без понятия, не знал, как доложить. «Вот что хочешь, то и думай», – разведя руками, виновато ответил Дмитрий. «Ладно, не твоя вина. Говорил я сержанту, что нельзя с мясом на дело. Как только потерь не случилась. А вообще спасибо. Пусть и не знаешь, как пользоваться языком, но руки не задолжали. Кстати, а кто решетку-то сорвал? Толпой навалились? Чего тогда трупы начинаются только в коридоре?» «Грег ее сорвал. Ну, я в него весь магазин и выпустил. Уж не знаю, сколько всадил, но попал». «Вот значит как. А я-то и не понял сразу, чего он в кровище появился». «Да. Походу, дерьмо во все. Мало того, что у мутантов и своя живучесть на высоте, так у модификантов еще и наномодификаторы полностью функционируют». «То есть нейросеть продолжает исправно работать?» – не удержался от вопроса Дмитрий. «Именно. Пользоваться ею они не умеют, во всяком случае пока. Но то, что завязано на автономное программное обеспечение, функционирует исправно. Ладно, давай к машине, смени свои фильтры, а то на правом кровь». «Что?» – не на шутку разволновался Дмитрий. «Спокойно, ковбой, спокойно. Главное, чтобы не насквозь». Борясь с подступившей слабостью, Дмитрий поспешил к автобусу, на котором приехали рабочие. Там же находились и средства дезинфекции, вместе с назначенным и проинструктированным под это дело санитаром. Тот встретил Дмитрия совершенно спокойно. Для начала обмыл из Кершера, смывая с него всю кровь и ошметки мозгов. Затем обработал раствором маску и сменил Нефедову фильтры, заявив, что все в порядке, и он может возвращаться к своим обязанностям. Припомнив об оставленных топорике и мачете, он поспешил за своими вещами. Они ему вообще-то жизнь спасли. Вот думал избавиться от топорика, но теперь будет носить и его, и мачете. Ничего, своя ноша не тянет. С захоронением убитых пришлось повозиться, затратив дополнительное время. Обнаруженный труп обкололи химией, как и несколько свежих вампиров. Название за ними, похоже, закрепится окончательно. А вот стилета с парнями отправлять в лес все же поостереглись. Худшие опасения оправдывались. Зараженные мутировали или эволюционировали просто запредельными темпами. И для одного, и для другого понятия это было подобно взрыву. И уже сейчас выходить в поле с неподготовленными бойцами – это глупость. Да, сегодня твари пошли в лобовую и вновь понесли изрядные потери, но они быстро учатся. Очень быстро. В порт вернулись примерно за час до заката. Пока они отсутствовали, перед блокпостом произошли некоторые изменения. В частности, появился навес с самыми обычными бытовыми шкафчиками. Всем возвращающимся надлежало снять с себя одежду и пройти дезинфекцию, после чего одеться уже на территории выгороженного периметра. С собой забиралось только оружие, которое непременно проходило обработку. Дмитрий не успел даже понять, что вообще случилось, когда его скрутили у этой самой импровизированной раздевалки. «Извини, ковбой, ничего личного. Просто так легла карта», – голосом полным сожаления произнес Энрико. «Что, черт возьми, это значит?» – прохрипел Дмитрий, обливаясь слезами от боли в вывернутых суставах. «Твои фильтры». Кровь промочила один из них насквозь. «Но это же не значит... Извини, ковбой. Но рисковать мы не можем. Трудные времена требуют решительных действий».